и становимся лицом к лицу с тем единственным явлением, в сущность которого нам дано взглянуть непосредственно изнутри, то как нечто конечное, как ядро реальности, мы, безусловно, находим в нем, этом явлении, волю. И оттого мы признаем последнее вещью в себе, поскольку она уже не имеет своей формой пространства, хотя сохраняет еще форму времени, поскольку, следовательно, она раскрывается перед нами только в самом непосредственном проявлении своем. И признаем, к тому же, с той оговоркой, что это познание вещи в себе еще не есть исчерпывающее и вполне адекватное. В этом смысле, значит, мы и здесь удерживаем понятие воли как вещи в себе. Человеку, как явлению во времени, понятие прекращения бесспорно применимо, и эмпирическое знание непрекровенно указывает на смерть, как на конец этого временного существования. Конец личности также реален, как реально было ее начало, и в том самом смысле, в каком нас не было до рождения, нас не будет и после смерти. Но при этом смерть не может уничтожить большего, чем дано было рождением. Следовательно, не может она уничтожить того, благодаря чему только и стало возможным самое рождение. В этом смысле рожденный и возрожденный – прекрасное выражение. Но вся совокупность эмпирического знания предлагает нам одни явления – только на последнее, значит, распространяются временные процессы возникновения и уничтожения, а не на само являющееся, не на внутреннюю сущность. Для последней вовсе не существует обусловливаемой мозгом противоположности между возникновением и уничтожением. Здесь эта противоположность теряет смысл и значение. Внутренняя сущность, таким образом, остается недоступной для временного конца какого бы то ни было временного явления и постоянно удерживает за собою такое бытие, к которому неприменимы понятия начала, конца и продолжения. А подобное бытие, насколько мы можем его проследить, это в каждом являющемся существе его воля. Так это и в человеке. Сознание же состоит в познании, а последнее в качестве деятельности мозга, то есть функции организма, относится, как я уже достаточно выяснил, к простому явлению, и поэтому кончается вместе с ним. Неразрушима одна только воля, чьим созданием, или, вернее, отображением, было тело. Строгое различие воли от познания с утверждением примата первой – это основная черта моей философии. Вот единственный ключ к разрешению того противоречия, которое принимает различные формы и каждый раз с новой силой возникает даже в самом элементарном сознании. Того противоречия, что смерть – наш конец, а мы, между тем, все-таки должны быть вечны и неразрушимы. Спинозовское «чувствуем и воочию убеждаемся, что мы вечны». Ошибка всех философов заключалась в том, что метафизическое, неразрушимое, вечное в человеке они полагали в интеллекте, между тем, как на самом деле оно лежит исключительно в воле, которая от первого совершенно отлична и только одна первоначальна. Как я самым основательным образом показал во второй книге, интеллект – феномен производный и обусловленный мозгом, и поэтому он вместе с ним начинается и кончается. Воля одна, начало обуславливающее, зерно явления.